Называл, не прав был ты. Обижал ты зря. Время все, все высветило и пало это на тебя. Твой талант беспрекословен, но в запале ты бесконтролен, бесконтролен. На тебе твои грехи. Не изменит спор сути бытия. Разночтимость слов, время для тебя и для меня. Сейчас, когда прошло 100 лет, я не помню зла. Пусть-то будет, да, а нет, так нет. Бог хранит тебя.